Раздался легкий стук в дверь и послышался голос миссис Грегори. «Мистер Алекс, к вам пришли посетители?» «Одну минуту, мэм». Я наскоро стер остатки мыльной пены с физиономии, набросил рубашку и спустился на первый этаж. Во дворе увидел двух парней из числа тех, кто позавчера вечером куролесил в баре Коллинза. Тот самый здоровяк в рабочей блузе и еще один, поменьше размерами, но одетый по той же моде, которая отличает жителей Ривертауна, обитающих где-нибудь на окраине городка. Парни переминались у забора и вежливо отворачивались, чтобы сплюнуть на землю табачную жижу. «Доброе утро, шериф», — сказал здоровяк. «Меня зовут Кристиан, или Большой Крис, Алекс Талицкий», — кивнул я и уточнил. «Помощник шерифа. Чем обязан?» «Мы тут с парнями поболтали?» «Насчет потасовки». «Пожалуй, мы немного погорячились с этими ребятами из мастерской банди». «Они живы?» «Конечно, сэр. Пару дней поваляются на койке и будут как новенькие». «Вот и прекрасно. Что-нибудь еще?» «Просто мистер Коллинз сказал, что мы должны сами сказать вам об этом, а иначе он не будет пускать нас в салон». «Хорошо, я поговорю с ними. Еще что-нибудь?» «Скажите, Алекс», — неожиданно замялся Крис, «вы и правда начали бы стрелять? Выйди кто-нибудь из нас вперед». «Нет», — покачал головой я. «Просто оторвал бы ему ноги и отволок в камеру». «Вы сумасшедший ублюдок, помощник шерифа», — усмехнулся он. «Какой есть?» «Заходите как-нибудь в бар, поболтаем». «Не вопрос». Парни попрощались и ушли. «Нет, с этим миром что-то определенно не так. Я ждал всего чего угодно, даже легкой потасовки, но не замаскированных извинений». Покачал головой и пошел обратно в дом. Вошел и увидел миссис Грегори, которая стояла у окна и спокойно пила кофе из маленькой чашечки, аккуратно придерживая блюдце. Она даже не повернулась на стук двери. Хотел извиниться за беспокойство, вызванное этими визитерами, и уйти, но заметил, что рядом с ней на столешнице лежал дробовик, который, как правило, висел над камином. «Хм, что это за новости такие?» «Простите, миссис Грегори». «Да, мистер Алекс». Она наконец повернулась и посмотрела на меня. «Скажите, а зачем вы взяли ружье?» «Ружье?» — с некоторым удивлением в голосе спросила она. «Да, именно ружье. Вот этот дробовик, который лежит рядом с вами». «Ах, этот! Он немного запылился, и я решила его почистить». «Понимаю. Завтрак будет готов через 10 минут. Не опаздывайте». «Спасибо, миссис Грегори». Женщина кивнула и ушла на кухню. Я посмотрел на нее и подумал, что ей лет 35, не больше. У нее хорошая, приятная глазу фигура. Разве что этот чепец, который она носит, не снимая, изрядно старит. Дробовик почистить решила. Ну-ну. С ее маниакальной страстью к чистоте пыль уничтожается раньше, чем попадает в дом. Она просто стояла, пила свой утренний кофе и прикрывала мне спину. Вот такие дела, дамы и господа. День прошел скучно. Никто, слава богу, никого не убил. Даже драк не было. А если где и были, то нас не звали. Склочная миссис Эшли взяла выходной и даже на своей лужайке не показывалась. Местные коты безбоязненно проникали на ее территорию и подавали знаки своим подружкам, вызывая их на свидание. Орали так, что у меня уши закладывало. Я вычистил лошадь, пока старый мистер Грин копался с дровами. Он молча колол чурки и лишь иногда, когда попадалась сучковатая колода, ругался сквозь зубы. Даже размахивался с каким-то проникновенным и очень матерным придыханием. Погода не баловала. Если верить старику, то скоро зарядят дожди и Ривертаун превратится в скучное и унылое место. Вечер выдался довольно прохладным, и мы коротали время у камина под неторопливый, но очень эмоциональный разговор. Ужин был доставлен из соседнего ресторанчика и давно съеден. а мы все сидели и обсуждали какие-то житейские мелочи. Старик Грин занимался камином и чаем, а я разложил на столе арсенал и заканчивал чистить винтовку, проклиная бесчисленное количество ее деталей. «Запомните одну вещь», — сказал мистер Грин и постучал желтым прокуренным пальцем по столешнице. «Знание спрятано в каждой вещи. Когда-то мир был огромной и прекрасной книгой, пока люди не разучились читать эти великие страницы». «Люди заняты собой», — пожал плечами я. «Собой?» — неожиданно разозлился старик. «Как бы не так. Думая люди о себе или о своих близких, они бы не впутывались в разные сомнительные авантюры, забывая обо всем, кроме жажды наживы». «Деньги тоже необходимы?» «Без них нельзя», — согласился он. «Но люди очень быстро переступают ту невидимую черту, которая отделяет алчность от необходимости. Сначала ты хочешь обеспечить семью, а потом вдруг начинаешь забывать о ней, превращаясь во вьючное животное, которое бредет по жизни лишь с одной целью – деньги. Жена, дети. Они отходят в сторону, и видишь лишь сумму на твоем банковском счету. Это нормально?» «Нет». «Вот и я про это». Он немного помолчал и пошел шевелить кочергой угли. «Мне чертовски повезло. Роберт Грин оказался просто бесценным открытием. Был не глуп и очень внимателен. Я бы добавил, что образован и начитан, но разговор как-то не коснулся литературы. Если честно, был только рад. Было бы очень неприятно выдать свое незнание местных авторов, чьи цитаты обязан знать каждый, кто хоть изредка открывал книгу». «Отчасти вы правы, мистер Грин», — сказал я, нарушая затянувшуюся паузу. «Отчасти? Пройдет немного времени, и вы поймете, что золото нельзя есть. Скажите, за каким дьяволом вы поперлись искать брата? Денег за это ведь не заплатят. Значит, есть нечто большее, чем деньги. Почему бы не дать дешевое объявление в какую-нибудь газетенку, что мистер Алекс Талицкий разыскивает своего брата? Было бы гораздо проще и не так опасно». «Все не так просто, мистер Грин», — смутился я. «Зачем тогда вы отправились в этот долгий путь?» «Как вам сказать? В поисках смысла жизни? Поверьте мне, Алекс, поверьте старому и дряхлому человеку, что настоящая мудрость посетит разум в тот самый момент, когда вы перестанете себя терзать в поисках смысла жизни и начнете жить. Жить той самой жизнью, которая вам предначертана». «Мудро подмечено». «Вот именно», — буркнул старик и тяжело поднялся. «Ладно, я, пожалуй, пойду домой. Вы тоже не засиживайтесь. На днях вернутся Марк со Стивом. Что-то мне подсказывает, что они приедут не с пустыми руками». «Посмотрим». «И вот еще что». Он уже открыл дверь, но остановился на пороге, несколько секунд молчал, потом кивнул своим мыслям и продолжил. «Будь добр, не лезь на рожон, как это было в баре Коллинза. Никто не оценит этих порывов. Разумеется, кроме гробовщика О'Хары. Не верь старикам, которые говорят, что умереть молодым почетно». «Это моя работа, мистер Грин». «Спокойной ночи, мистер Алекс». Старик со своим псом ушел, а я закончил чистить оружие, налил себе чаю и уселся у камина. Пялился на огонь и думал. «Объявление. Не самая плохая идея. Дать объявление в газету Брикстоуна. Надо узнать у книготорговца, какая из них самая популярная. Половина газеты, купленной сегодня утром, давно сгорела в печке, за исключением рекламной странички, которую отложил в сторону, чтобы изучить на досуге. Что вам сказать о местной прессе? Неторопливая, но местами очень любопытная и познавательная чтиво. Людям, которые привыкли к бешеному ритму нашего мира, с его вездесущим интернетом и ежесекундным обновлением новостной ленты, было бы скучно читать сухие заметки из городской жизни Брикстоуна. Разве что вам, как и мне, нужна информация о мире. Здешние журналисты еще не превратились в представителей одной из самых древнейших профессий. За лживую статейку, размещенную в газете, можно было схлопотать не только по морде, но и пулю. Правда, это уже коснулось правосудия. Адвокаты здесь есть и вполне успешно сосут кровь из своих клиентов. Например, в Ривертауне не было ни одного адвоката. Но Брикстоун, как ни крути, город побольше. Поэтому там все по-взрослому. Суды, долгие тяжбы и журналисты с толстыми блокнотами, успевающие записывать речь прокурора и одновременно следить за коллегами, чтобы те не высмотрели что-нибудь вкусное, ускользнувшее от их взгляда. На первой странице Brickstone Chronicle как раз был размещен небольшой очерк о суде над человеком по имени Сид Кларк. Парень обвинялся в убийстве 12 человек. Между прочим, четверо из них были помощниками шерифа. Судя по некоторым фразам из этой статьи, ему повезло, что он дожил до суда. Здешние законники – народ изобретательный, если дело касается мести. Не буду описывать во всех подробностях эти истории, но вы поверьте, они не годятся для послеобеденных бесед и женского общества. Объявления были незатейливыми. Как правило, легкомысленная рамка с завитушками и заголовок, набранный жирным шрифтом. Прямо как это. Если вы находитесь под судом, ниже сам текст, то я именно тот человек, который вам нужен. Если за вами числятся вымогательства, грабеж, намеренный поджог, за моей спиной вам нечего бояться. Я редко проигрываю. Из 11 убийц сумел оправдать 9. Приходите пораньше, и вы избежите ожидания в очереди. А вот еще одно, заключенное в траурную рамку. Ваше дело умереть. Все остальное мы сделаем сами. Похоронная контора Уильяма Старка. Еще ни один клиент не жаловался на качество нашего товара. Скидки постоянным клиентам и оптовым покупателям. Чуть ниже колонка текстовых объявлений. Братья Милтон из конторы Milton Brothers предлагают пиленый лес и бревна, сухой брус, доски и скамейки для вашего сада. Какая-то миссис Лемон продает дойную козу, как источник полезного молока, а мистер Брут предлагает обучить игре на гитаре всего за 5 уроков и 2 марки. Скучно, господа. Напоследок я заметил небольшое рекламное объявление, помещенное в углу странички. Прочитал, и, если честно, то даже в глотке пересохло. Какой-то мистер Смит, хозяин магазина верхней одежды, извещал прелестных клиенток о летней распродаже русских соболей из Форт-Росса.